Глава 88. Денмарк-стрит. Денмарк-стрит не была косплейной зоной или даже зоной дополненной реальности, как Карнаби-стрит, однако Недертон всегда воспринимал ее как двойную имитацию. Лоубер не объяснила, зачем отправляет его туда, но он был занят поездкой на мотоцикле сквозь бесконечную череду замерших автомобилей и устал смотреть назад. «Я должен с кем-то встретиться?» – спросил Недертон, когда ее эмблема появилась между ним и старинными гитарами, которые он разглядывал в витрине. «С Биваном Промшем», — ответила она. «Промокашкой», — изумился он. «Простите?» «Рейн его так называет». «У вас был с ним любопытный разговор после встречи со Львом». «Вы так считаете?» «Вы напугали его, угрожали ему, мной». «Извините», — сказал он. «Не за что извиняться. Это имело занятный результат. Биван попытался выйти со мной на связь. Он думает, что располагает информацией, которая позволит ему снискать наше расположение. По крайней мере, пытался меня в этом убедить». «Вы намерены с ним встретиться?» «Лучше, если это сделаете вы», — ответила она. «Я буду наблюдать, хотя говорить ему этого не надо». «Биван идиот, если не догадается сам», — подумал Недертон. «Он в кафе с темно-изумрудным фасадом», — продолжала Лоубер, «не доходя до угла слева от вас». «Когда мне туда идти?» «Сейчас». Заведение отчасти напоминало бутербродную на Ченни-стрит, только с куда более стилизованным декором. Черная, красная, хромированная сталь, старинные афиши. Промш сидел за круглым столиком в дальнем конце помещения. Перед ним стоял стакан апельсинового сока. «Я предполагал, что можешь прийти ты», — сказал он, когда Недертон сел напротив. «Извини за мой тон в посольстве. Я тогда еще не протрезвел после вчерашнего». Недертон промолчал. Это умение он начинал впитывать в себя лишь недавно. «Я сообразил, почему упомянул Лоубер. Исключительно потому, что недавно кое-что по ее поводу слышал. Когда занимаешься связями с общественностью, такое часто бывает, сам знаешь». Он был уже абсолютно трезв и даже не страдал похмельем. Недертон знал, что и то, и другое достигается за счет препаратов, которые сами по себе отнюдь не безвредны. За временное облегчение платишь куда более тяжелой ломкой чуть позже. «Хотите что-нибудь заказать?» — спросил тощий бледный официант в лиловой рубашке с черным галстуком-ленточкой и с заложенным за ухо карандашом. «Эспрессо, спасибо», — ответил Недертон и снова повернулся к Промшу. «Я неофициальный ее помощник». «Как сотрудник лондонской полиции. Однако оба мы знаем, чем она занимается». «И в этом тоже. Однако вот ты здесь, в ответ на мой звонок, в котором я тебя не упоминал». «Что не должно тебя удивлять, если ты хоть что-то о ней знаешь». «Конечно», — ответил Промш. «И дело такое. Я случайно узнал кое-что, о чем ее неплохо бы поставить в известность. Не услыша это в бурных волнах сплетен, по которым нас обоих носят, мы с тобой сейчас бы не разговаривали». «Да». Некоторое влиятельное лицо упомянуло об этом в частном разговоре. Не напрямую, но намек был вполне прозрачный. «Но ты не скажешь, кто это. Во всяком случае, не скажешь сразу». Официант, по виду одновременно рассеянный и сверхъестественно предупредительный, поставил на стол эспрессо. Когда он ушел, Промш сказал: «Антон – брат Льва. Клептар более традиционного толка. Знаком с ним?» «Шапочно». «Они со Львом не близки», – продолжал Промш. «Лев делает вид, будто тяготится ролью клептарха. До сих пор не было сомнений, кто унаследует отцовский бизнес. Не Лев. Я правильно говорю?» Недертон знал, что сомнения такие были, хотя вроде бы остались в прошлом. «Лев не обсуждает со мной семейные дела», – соврал он. «Но в целом да. Антон как старший первый наследник, Радомир следующий». Радомир, средний из трех братьев, вполне бандитский персонаж, воображал себя искусствоведом. «Таким образом, Льву позволяют баловаться своими увлечениями», — сказал Промш, «пока более традиционно настроенные старшие братья, не разделяющие его презрения к деньгам и власти, участвуют в различной деятельности, сопряженной с фамильным бизнесом». «Да, наверное». «Отец Льва?» — Промш понизил голос. «Уже не считает Антона достойным преемником». «Почему?» – удивился Недертон. До того, как Антон пролечился от алкоголизма, отец подумывал лишить его наследства. Достигнув того, что сотрудники Патнемской клиники горячо не советовали называть полным избавлением от зависимости, Антон вернулся к прежним обязанностям. Именно благодаря этому Лев узнал про клинику, которую потом настоятельно рекомендовал Недертону. Иначе тот не сидел бы сейчас здесь, а дома его не ждали бы жена и сын. «Слова не мои, а моего информанта», — сказал Промш. «Теперь это уже не информант». Недертон на пробу отпил экспресса, который оказался превосходным. «И кто же твой информант?» — спросил он, не рассчитывая на ответ. «Жена льва. Они разъехались», — ответил Промш, наблюдая за его лицом. Недертон, отпивавший второй глоток, очень удивился. «Не просто разъехались, как я понимаю», — сказал он. «Развод еще не оформлен». «И почему ты считаешь, что Лоубер это интересно?» «Поскольку у Антона роман с женой льва». «Лев в курсе?» «По-видимому, нет». «А дети?» До рождения Томаса такой вопрос не пришел бы ему в голову. «Не знают». «Потому-то она и выгнала льва?» «Нет», — ответил Промш. «Это случилось, когда она узнала, что у льва есть любовница. Впрочем, недавно она выяснила, что ту девицу подсунул льву Антон». Недертон обдумал услышанное. «Все это, безусловно, очень неприятно, вне зависимости от того, правда или выдумка. Но я решительно не понимаю, что тут интересного для инспектора Лоубер». «Доминика это знает, потому что Антон принимает наркотики. Китайские. По всей видимости, абсолютно неопределяемые в крови или в чем еще. Однако они растормаживают его, и он выбалтывает ей то, чего иначе бы не сказал. Отец тем временем заподозрил его в наркомании и, разумеется, передумал оставлять ему бизнес». В поле зрения Недертона появилась эмблема Лоубер, маленькая корона. Он тронул языком левый резец. «Спросите его, откуда Доминика знает про отца?» – сказала она. «Откуда Доминика про это знает?» – спросил Недертон. «Отец делится с ней своими опасениями?» «Нет», – ответил Промш. «Антон сам рассказал под кайфом». «А ему откуда известно?» – спросил Недертон. «Ему сообщил некто, проникший в самые секретные каналы связи его отца. И этот человек, по словам Доминики, хочет упразднить должность Лоубер». При последних словах вновь запульсировала золотая корона. «Скажите, что я с ним поговорю», – потребовала Лоубер. «Вам лучше уйти». «Она сама с тобой поговорит», — сказал Недертон. «Я ухожу, не буду мешать». Он встал. «Что?» — глаза у Промша расширились. «Эмблема с короной — это ее?» «Да, советую принять вызов». Недертон зашагал к двери. «Алло!» — раздался у него за спиной голос Промша. «Да, Биван. Очень приятно. Спасибо».